Глава 18. Алекс провел рукой по рычагу механической коробки. Индивидуальный заказ. В эпоху магических приводов и полной автоматизации его атмосферный двигатель объемом 6 литров, выдающий 7 сотен лошадей и гарантирующий разгон от нуля до сотни за немногим больше, чем 2 секунды, был сродни последней картине великого художника в эпоху повального увеличения фотографий. Причем здесь тогда приставка Magic в названии серии. Это что-то вроде ностальгического юмора. Магия старой эпохи. Вот что вкладывали создатели в этот автомобиль. Настолько аналоговый, что здесь даже дисплея не имелось для мультимедийной системы. Сиденья тоже регулировались вручную. Это на какое-то время ввело Адель в замешательство. Но она быстро сориентировалась. Повернув ключ с левой стороны от руля, Алекс вдавил педаль газа и буквально вылетел с подземной стоянки, мгновенно вливаясь в жидкий поток машин вечернего Хайгардена. Ночной город встретил их легкой прохладой приближающейся зимы, озерами разливающегося в воздухе неона, искрами волшебного электричества и песней любимого радио Алекса. Диджей Лестенинг Рок-н-ролла как раз открывал свою новую рубрику, песен, которые меньше всего ожидаешь услышать на этом радио. Всего полчаса каждую ночь. Почему-то Алексу так запала эта рубрика, что он порой даже отрывался от работы специально, чтобы послушать, что там подобрали к эфиру. «Дорогие мои поклонники, тыкая палкой в давно почивший труп старины рока, сегодня в ночной рубрике, не такая, как все, я предлагаю вам послушать композицию «Из» от гениального, но никому неизвестного композитора Йоко Кано. И даже не спрашивайте, где я ее отрыл. Это одновременно постыдная и смешная история». Алекс выкрутил громкость посильнее и опустил окна. Подспокойные в чем-то методичные звуки мелодичной песни Порше несся через мосты перекрестки, лавировал между рядов будто застывших в желе машин, так похожих на скучных и сонных мух. Адель высунула руку в окно. Ее пальцы ласкали ветер, скользя в его потоках. Дум же ни о чем не думала. Все его мысли сосредоточились на мелодии девушки на соседнем сиденье и переключении передач. Ноги прыгали с педали на педаль, не позволяя стрелке тахометра рухнуть ниже цифры 4. На спидометр он даже не смотрел, ему и не требовалось. Он чувствовал машину как продолжение своего собственного тела. Каждый поворот, каждый рывок, каждое ворчание мотора и визг тормозов — все это было его тело, стальное и могучее. Он любил водить и любил скорость, и эта поездка ничем не отличалась от любой другой такой же. Ничем, кроме того, что в первый раз в жизни он разделил эту радость с кем-то другим. Адель просила его, но как можно просить от человека сделать то, что сделать невозможно? Лучше бы она попросила звезду с неба. С этим Дум хотя бы справился. Он ведь маг, пусть и черный. Амальгама Стрит, улица художников, наркоманов, моделей, певцов, проституток, уставших брокеров, писателей, режиссеров, танцоров и всех тех, кто устал от серости дней и искал упоения в беспокойной жизни, полной музыки, света и забытия во всем том, что может одурманить разум. Улица, засыпавшая лишь под утро и гремящая каждую ночь. Улица вечного праздника. Ярко-синяя машина Дума, столь дерзко выделяющаяся на фоне черно белого движения Хайгардена, и лишь немногим более цветастой расцветки автомобилей остального города, терялась здесь, среди пестроты палитры расцветок. Алекс пролетел мимо здания, где скрывался клуб «Бездна», миновал несколько баров, которые посещал по настроению, проигнорировал зазывающих красоток на берегу, небольшом островке посреди дороги, и успел до конца песни припарковаться там, где попросила его это сделать Адель. В момент, когда он заглушил двигатель, затихла и песня, оставляя за ними двумя еще один небольшой волшебный секрет. Возможно, даже куда более приятный, чем сутки, проведенные в номере отеля. «Мы приехали». Адель достала из артефакта револьвер и переложила его в карман толстовки. Разумно, учитывая, что у каждого уважающего себя мага имелось наготове заклинание, блокирующее доступ смертного к пространственному артефакту. Дум, понятное дело, до сих пор корил себя за то, что сразу не распознал в кулоне именно его, пространственный артефакт. Тогда бы ничего конкретно не изменилось, но он бы не ощущал себя идиотом. Они вышли из машины. Алекс буднично кинул ключи парковщику и, миновав красную дорожку, на которой столпилась пара сотен ожидавших разрешения на вход посетителей, подошел к вышибале. Как и любое уважающее себя заведение, клуб Ейзекиль держал на входе парочку огров в костюмах от Дольче. Выглядело это настолько комично, что даже пугало. Квадратные трёхметровые огры с каменной кожей в костюмах. Немного интеллектуально неуклюжие, но с лихвой компенсирующие этот недостаток титанической физической силой и практически полным иммунитетом к магическому воздействию. В этом плане они чем-то напоминали Алексу старину Джо. Кто такой Джо? Лучше даже не спрашивать. Джо — это просто Джо, и этим всё сказано. «Ребята?» Алекс приподнял шляпу. За пределами Хайгардена его не то чтобы знали. Но какие-то из клубов были наслышаны о молодом маге, оставляющем щедрые чаевые. Алекс надеялся, что его появление на богатой тачке, тем более бензиновой, в костюме стоимостью за сотню тысяч кредитов и компания «Адель» позволит пройти без всякой очереди и списков и... «Очередь!» Прогудел массивный огр и предусмотрительно отодвинул полу пиджака, демонстрируя автоматическую винтовку. Забавно, при его комплекции она выглядела меньше дамского пистолета. Алекс, привыкший к тому, что перед ним открываются любые двери, несколько опешил от такого обращения. Он уже было зажёг лиловое пламя на ладонях, чем хороша чёрная магия, от неё не бывает иммунитета, как перед ним возникла Адель. Она встретилась глазами с огром, после чего легонько улыбнулась и сказала простое. «Мальчики». Алекс мог поклясться, что услышал звон камней, отложенных в штаны ограми в этот момент. И не сказать, что он их за это осуждал. Адель могла быть достаточно пугающей, но для Алекса это было слаще любого парфюма. Такая у него складывалась жизнь, что опасность приравнивалась к интересу. «Миледи». Слегка склонили головы огры, после чего отодвинули ограду и пропустили Адель внутрь. «Этот молодой человек со мной». «Хорошо». Под привычное возмущение очереди ждунов Алекс прошёл внутрь. Как и всё здание Амальгама-стрит, то, в котором располагалась Эзекиль, вовсе не было предназначено для подобного рода заведений. Всё это привело к тому, что им пришлось какое-то время идти по коридору. Увешанный плакатами с автографами тех групп, что здесь выступали, заполненный фотографиями с самыми разными селебрити и даже политиками, он чем-то напоминал визитную карточку заведения, впрочем, таковой и являлся. Чего ещё ожидать от одного из самых элитных ночных заведений Майер-Сити? «Знаешь, я раньше представлял синдикат как тайное правительство, но после вот этого вот миледи думаю переквалифицировать вас в королевскую семью. Или семью Донов. Во главе с Аль Пачино, разумеется. Алекс, пожалуйста, можно посерьёзней?» «Малыш, ты не представляешь, насколько я сейчас серьёзен». Адель резко обернулась к нему и сверкнула сталью револьвера. «Ещё раз назовёшь меня малышом, кошечкой, милой или как-то так, и я...» Да он понятия не имел, что там собиралась ему пообещать Адель, потому как уже в следующее мгновение он ставил вокруг них пелену из чёрного дыма. Видимо, что-то не понравилось этим ограм. Иначе как ещё объяснить, что они решили открыть по ним пальбу из всех орудий прямо сквозь двери клуба?»